и насколько изображенная картина богаче убогой реальности. Потому что в реальности я, во-первых, никуда не бежал, во-вторых, журналистом никогда не был, в-третьих, издательство «Ардис» не западно-германское, а американское, в-четвертых, слово «западно-германское» пишется не через черточку, а слитно, в-пятых, я вообще не являюсь сотрудником какого бы то ни было издательства. Вы скажете, ну, подумаешь, немного ошиблись. Для вас, может, и немного. А для меня много, ваше превосходительство. Для меня это так, как было бы для вас, если бы я о вас написал, например, что группа сотрудников мордовской газеты «Правда Белоруссии», приобретя свои награды на барахолке, окопалась в клубе имени Золотого Теленка при одесском кичмане. Между прочим, господа генералы, я в ФРГ уехал легально, а затем нелегально, то есть незаконно, был лишен советского гражданства указом вашего любимого писателя, выдающегося соратника, маршала Советского Союза и четырежды героя. Интересно узнать, не был ли он почетным членом вашего клуба. Однако возвращаюсь к вашему тексту. Процитированный мною первый абзац вашего письма заканчивается замечательным перлом. Повторяю, сам факт расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом. Прекрасно. Факт расстилающегося пресмыкания — это даже хочется заучить наизусть. Но интересно и вот что. Вы называете журналом то, что всего одной строкой выше называли издательством. Как это понимать? Ваше превосходительство. Прикажите меня расстрелять, но я не могу поверить, что в столь представительной группе героев и кавалеров, где четверо из шести носят каракулевые папахи, никто не знает, что издательство и журнал — это не одно и то же. Спросите любого ефрейтора, он знает. Когда я читал ваше письмо в оригинале и сравнивал его с опубликованным текстом, мне было, право, жаль, что в «Ветеране» и в «Правде Украины» вас так сильно поправили. Хотя в некоторых случаях поправили не зря. Например, в печатном варианте было опущено и правильно ваше сравнение меня с Геббельсом. Я на Геббельса не похож. Геббельс был хромой, а я нет. А вот с Герингом у некоторых из вас сходство есть. Он тоже летал на самолете и совершил много подвигов. И в искусстве разбирался, правда, в основном ударял по живописи. Геббельса советские редакторы из вашего текста вычеркнули, но оставили ваши слова о брезгливости элитарного господина к черной кости. Интересно, это кто же элитарный? Побойтесь Бога. Это вы, генералы, говорите рядовому солдату? Да я, ваше превосходительство, за 4 года своей службы в армии живого генерала видел не чаще, чем хвостатую комету. Для меня в те годы даже старшина Бужак был бы заметной шишкой. И я же элитарный. Хотя почему бы и нет? Я ваших рентгеновских снимков не смотрел, и какая у вас кость черная или зеленая, не знаю. Я только знаю, что для суждения о том или ином предмете надо иметь о нем какое-то представление. Вот вам такой пример. Во времена, когда Туполев был заключенным и работал в шарашке, генеральным конструктором его самолетов был некий человек, который в технике вообще ни уха, ни рыла не смыслил. Так вот он, когда поступило предложение поставить на новый самолет не 4-тактный, а 2-тактный двигатель, засомневался, не слишком ли смело. А может быть, говорит, для начала 3-тактный поставим? Как ваше превосходительство, заслуживает такой человек брезгливой ухмылки? По-моему, да. А вы думаете, вы далеко от него ушли? По-моему, нет. Если человек дает указания о деле, которого он не знает, то будь он хоть рядовым, хоть маршалом, хоть даже семежды героем, ему следует напомнить пушкинские слова: «Суди, дружок, не выше сапога». Теперь давайте оставим в стороне тонкости, грамматику и стилистику. Перейдем к вашей критике по существу. Вы мое сочинение называете не романом, а кощунством и клеветническим измышлением. Это, конечно, сильно. Вы задаетесь вопросом, над чем смеется господин Войнович? Что им взято под осмеяние и глумление? И сами же себе отвечаете. Прежде всего, это первый день Великой Отечественной войны. Это кадровые командиры, политработники, бойцы рабочей крестьянской Красной Армии. Это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года. Вы перечисляете факты, которые без вас всем известны, о бомбах, боях, раненых, убитых, рыданиях матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну сынов, мужей, братьев, отцов, женихов. Что из этих скорбных воспоминаний следует? Из них следует, ваше превосходительство, что, не усвоив грамматики, вы достигли высшего пилотажа в области демагогии. Не критикуя роман по существу, а скорее всего даже и не прочтя, вы создаете картину, в которой неискушенный читатель эмоционально воспримет меня как чуть ли не виновника описанной вами народной трагедии, а если не виновника, то хотя бы выродка, который, глядя, как одни уходят на фронт, а другие рыдают, сам стоит в стороне и, потирая потные ручки, хихикает. Извините, господа, генерал-демагоги, но я созданный вами образ слегка поправлю. Я в боях не участвовал, потому что к началу войны успел только окончить первый класс, а наше гуманнейшее правительство на фронт спасибо первоклашек не посылало. Но я относился к тем детям, которые плакали, когда провожали отцов. Мой отец в мае вышел из лагеря, в июне ушел на фронт, а в декабре был тяжело ранен, за что получил не золотую звезду, а золотистую ленточку. А потом на старости лет еще и прибавку к пенсии 15 рублей в месяц. Сам же западногерманский господин, как вы меня изволите называть, пережил бомбежки, две эвакуации, голод, холод, детский труд, колхоз, ремесленное училище и так далее. Так что, ваше превосходительство, смеяться над народом я вряд ли стал бы. Я смеюсь и издеваюсь, но, увы, бессильно, над теми, кто разорил страну, обезглавил командование Красной Армии, оставил на произвол судьбы миллионы пленных, потом перегнал их из немецких лагерей в советские, создавал штрафные роты, заградительные отряды, переселял народы, превратил страну в огромный концлагерь и вывел такую породу людей, которые, не читая книг, всегда знают, как их надо писать. Кстати, перечисленных мною примет Великой Отечественной войны вы, судя по вашему письму, совсем не заметили. И после войны, летая на штурмовиках или бомбардировщиках, не заметили под своими краснозвездными крыльями заборов с колючей проволокой, вышек с автоматчиками и растянувшихся по всем дорогам колонн заключенных. А перечисленных вами жен, сестер, матерей можно продолжить список родственных отношений. В очередях к тюремным окошкам вы сверху тоже не видели? Напоминаю вам, герои и кавалеры, что кроме односторонней обрисованной вами войны до нее, во время и после, шла и сейчас еще не закончилась другая война, по количеству жертв превзошедшая даже ту, на которой вы отличились. Одним из постоянных объектов нападения в этой другой войне всегда была литература. Она на протяжении многих лет подвергалась варварским бомбардировкам, как Дрезден и Хиросима. Опомнитесь, господа генералы, и посмотрите. Под вами дымящиеся руины. Выходите из боя, займитесь чем-нибудь мирным. Если вам в отставке нечего делать, ловите кефаль, выращивайте баклажаны и тащите все на привоз, торгуйте, обогащайтесь. Сейчас это очень поощряется. В заключение хочу выразить два сомнения. Вы говорите, что выступаете от имени 88 членов вашего клуба. А почему же подписались только 6 человек? Другие что, постеснялись? Второе сомнение вот в чем. В своем сочинении, которое вы называете то письмом, то опровержением, вы говорите, что выступаете от имени павших. А я сомневаюсь, что вы имеете на это право. Как бы героически не вели вы себя 40 с лишним лет тому назад, вы все же остались в живых. Ваши жены не стали вдовами, ваши дети — сиротами. И сами вы благополучно дожили до преклонного возраста. Больше того, вам за все ваши подвиги заплатили сполна и чинами, и орденами, и привилегиями. Недавно, будучи в Москве, заглянул я в кооперативный, извините за выражение, писсуар, входная плата 20 копеек. Там была надпись, которую я хотел, но передумал, взять эпиграфом к этому моему письму. «Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы обслуживаются бесплатно». Кстати, а вы не знаете, почему слово «герой» пишется с большой буквы, а «кавалеры» — с маленькой? Хотя даже в вашем клубе героев в 4,5 раза больше, чем кавалеров. В заключение хочу вам открыть небольшую военную тайну. Вот меня часто спрашивают, где я нахожу героев для моих измышлений, из какого пальца я их высасываю. Посмотрите, ваше превосходительство, друг на друга, и подумайте, зачем мне истощать свои пальцы, когда природа изготовила столь замечательных, живых и готовых позировать персонажей. Март 1989.